Действительно, когда он проходил мимо ложи графа, дверь ее отворилась, и вышел Монте-Кристо. Он сказал несколько слов по-арабски Али, стоявшему в коридоре, и взял Альбера под руку. Али закрыл дверь и встал перед нею. Вокруг нубийца в коридоре образовалось целое сборище. «Право, — сказал Монте-Кристо, — ваш Париж — очень странный город, и ваши парижане — удивительные люди. Можно подумать, что они в первый раз видят негра. Посмотрите, как они столпились около бедного Али, который не понимает, в чем дело. Смею вас заверить, что если парижанин приедет в Тунис, Константинополь, Багдад или Каир, вокруг него нигде не соберется толпа. Это потому, что на Востоке люди обладают здравым смыслом и смотрят только на то, на что стоит смотреть. Но поверьте, Али пользуется таким успехом только потому, что принадлежит вам, а вы сейчас самый модный человек в Париже. В самом деле? А чему я обязан этим счастьем? Да самому себе. Вы дарите запряжки в 1000 луидоров. Вы спасаете жизнь женам королевских прокуроров. Под именем майора Блэка вы посылаете на скачки кровных скакунов и жокеев ростом с обезьяну у Истити. Наконец, вы выигрываете золотые кубки и посылаете их хорошеньким женщинам. Кто это рассказал вам все эти басни? Первую, госпожа Данглар, которой до смерти хочется видеть вас в своей ложе, или, вернее, чтобы другие вас там видели. Вторую — газета Бушана, а третью — моя собственная догадливость. Зачем вы называете свою лошадь Вампа, если хотите сохранить инкогнито? — Да, действительно, — сказал граф, — это было неосторожно. Но скажите, разве граф де Морсер не бывает в опере? Я внимательно смотрел, но нигде не видел его. Он будет сегодня. Где? Думаю, что в ложе баронессы. Эта очаровательная особа рядом с нею, вероятно, ее дочь? Да. Позвольте поздравить вас. Альбер улыбнулся. Мы поговорим об этом подробнее в другой раз. Как вам нравится музыка? Какая музыка? Да та, которую мы сейчас слышали. Превосходная музыка, если принять во внимание, что ее сочинил человек и исполняют двуногие и бескрылые птицы, как говорил покойный Диоген. Вот как, дорогой граф, можно подумать, что при желании вы можете услаждать ваш слух пением 7 ангельских хоров? Почти что так, виконт. Когда мне хочется послушать восхитительную музыку, такую, которой никогда не слышало ухо смертного, я засыпаю. Ну так вы попали как раз в надлежащее место. Спите на здоровье, дорогой граф. Опера для того и создана. Нет, говоря откровенно, ваш оркестр производит слишком много шуму. Чтобы спать тем сном, о котором я вам говорю, мне нужны покой и тишина. И кроме того, некоторая подготовка. Знаменитый гашиш? Вот именно. Виконт, когда вам захочется послушать музыку, приходите ко мне ужинать. Я уже слушал ее, когда завтракал у вас. В Риме? Да. А, это была лютня Гайде. Да, бедная изгнанница иногда развлекается тем, что играет мне песни своей родины. Альбер не стал расспрашивать, замолчал, и граф в эту минуту раздался звонок. «Вы меня извините», — сказал граф, направляясь к своей ложе. «Помилуйте. Прошу вас передать графине Г. привет от ее вампира. А баронессе? Передайте, что, если она разрешит, я в течение вечера буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение».